Мы последовали за мальчиком в узкое ущелье с крутыми стенами, отличное место для засады, и по спине у меня пробежали мурашки. Талди заметно нас опередил и начал подниматься по узкой тропе на склоне скалы. Мне пришлось натянуть поводья гордеца и пропустить сержанта вперед. Я все больше и больше сомневался в нашем предприятии. Если мальчик ведет нас в другой лагерь Кидона, ничего хорошего нас не ждет. Но сержант Дюрил был совершенно спокоен, хотя и держался на стороже. Я старался подражать ему. Тропа снова резко свернула, и нашим лошадям пришлось непросто, но затем земля неожиданно сделалась ровней. Мы добрались до длинного узкого уступа на скале. Как только мы с Дюрилом убрались с его дороги, мальчик молча развернул Талди и направился назад по тропе. Перед нами стояла залатанная палатка, рядом с которой была сложена аккуратная поленница. Почерневший чайник висел на треноге над маленьким бездымным костром. Я почуял запах варящегося кролика. Девара стоял и смотрел на нас без следа удивления на лице. Он давно нас увидел. Подобраться к его убежищу незаметно было нельзя. Сильный, жесткий воин, которого я знал, исчез. Девара очень изменился. Его одежда была мятой, поношенной и пропыленной. Выцветшая рубаха с длинными рукавами едва прикрывала бедра. Вместо ремня он использовал простой кусок кожи. Коричневые штаны выгорели почти до бела на коленях и обтрепались понизу. Его лебединая шея висела на боку, но ножны из волос запачкались и стерлись. Сам он заметно постарел. Прошло 4 года с тех пор, как я видел его в последний раз, а по нему казалось, будто все 20. Его серые глаза, некогда пронзительные, начали туманиться, он сутулился. А еще отпустил волосы, свисавшие на плечи, тонкими желтоватыми прядями. Он облизнул губы, позволив нам увидеть подпиленные зубы. Однако, когда он приветствовал меня, я не заметил в нем страха. «Так-так». «Сын солдата, ты ко мне вернулся. Может, хочешь еще зарубку на ухо?» Бравада Девара меня не обманула, даже его голос постарел, а горечь в нем меня удивила. Сержант Дюрил так и не спешился и молчал. Он явно уступил право говорить мне, но я не знал, что мне сказать или сделать. Старый воин Кидон оказался маленьким и каким-то усохшим. Я запоздало вспомнил, что еще при нашем знакомстве он был ниже меня ростом, а я с тех пор еще вырос. Но такими были мои настоящие впечатления о нем. В куда более ярких воспоминаниях снах он возвышался надо мной, у него была ястребиная голова и руки, покрытые перьями. Я попытался совместить этот образ с видом сморщенного старика, стоящего передо мной. Думаю, именно удивление не позволило мне испытать какие-то другие чувства. Я спешился и подошел к нему. Сержант Дюрил последовал за мной, он встал у меня за плечом, предоставляя мне самому вести это сражение, когда я остановился. Девара пришлось поднять голову, чтобы взглянуть мне в лицо. «Хорошо. Я хочу знать, что ты со мной сделал, Девара», — сурово потребовал я, глядя на него сверху вниз. «Скажи мне прямо сейчас, без загадок и зубоскальства, что случилось со мной той ночью, когда ты сказал, что превратишь меня в Кидона?» Джиндобе легко всплывал в памяти. Мне казалось, будто я вернулся в прошлое, чтобы бросить вызов человеку, который оскорблял меня, потом сблизился со мной и, наконец, чуть не убил. Он ухмыльнулся, и влажные от слюны зубы блеснули на солнце. «Ты только посмотри на себя, толстяк!» Такой смелый, такой большой и все еще ничего не знающий. И по-прежнему мечтающий стать Кидона, а? Я навис над ним, словно скала, я был выше и мощнее его, но он меня не боялся. Я призвал на помощь все презрение, которое испытывал. Если ты Кидона, тогда я не хочу быть Кидона. Я постарался вспомнить все, что знал о его народе, чтобы мои оскорбления уязвили его. «Взгляни на себя. Ты беден. Я не вижу здесь ни женщины, ни Талди. Нет даже запасов копченого мяса. Боги презирают тебя». Я видел, что мои слова ударили его, точно метко пущенные камни. На мгновение во мне зашевелился стыд из-за того, что я нападаю на человека в столь жалком положении, но я его сдержал, он не был побежден. Если я хочу получить от него ответы, я должен сначала одержать над ним верх. Из далеких глубин своей души, где еще жила отвага, он выудил усмешку. «Однако я все еще Кидона», — возразил он. «А ты? Ты по-прежнему ее игрушка. Посмотри на себя, ты распух от ее магии, как больной палец от гноя. Толстая старуха взяла тебя и сделала своей куклой». Его слова укололи меня, и я ответил, не задумываясь. «Ее куклой? Ее игрушкой? Не думаю. Я сделал то, что не смог сделать ты. Я прошел по мосту и с помощью магии железа моего народа вспорол ей живот. Я ее победил, старик. То, чего ты не смог добиться, даже используя меня как орудие, я совершил один». Я принял позу, которую помнил с тех времен, что мы провели вместе. Выпятил грудь и высоко поднял голову, как всегда поступал он, когда хотел показать, насколько превосходит меня. «Я всегда был сильнее тебя, Девара. Даже когда я лежал перед тобой без сознания, ты не осмелился меня убить». Я наблюдал за ним, пытаясь оценить его слабости в нашем поединке хвостовства. На западе в пурпурном и алом сиянии садилось солнце. В сгущающихся сумерках мне было трудно прочитать выражение его лица. Казалось, в его глазах промелькнула тень сомнения, но он тут же ее прогнал. «Я мог бы тебя убить, если бы захотел», — презрительно бросил он. «Это было не труднее, чем задавить птенца в гнезде. Я подумывал об этом. Ты был бесполезен. Ты утверждаешь, что убил ее. А где доказательства? Ты хвастаешься, как ребенок. Когда я послал тебя против нее, ты пал перед ней, как ребенок. Я видел, слабость твоего народа виной твоему поражению, а не моя магия Кидона. Ты слаб сердцем. Тебе не хватило духу сделать то, что следовало. Если бы ты не заговорил со стражем, если бы бросился вперед и убил ее, как я приказал, мы все сейчас жили бы лучше. Но нет, ты такой умный солдатский сынок. Ты думаешь, что знаешь больше воина Кидона? Ты посмотрел и решил: «О, это всего лишь старуха», и принялся говорить, говорить, говорить, а тем временем ее белые корни словно черви погружались в тебя. Взгляни на себя сейчас. Ты похож на жирную личинку, прячущуюся под гнилым бревном. Ты никогда не станешь воином и всегда будешь принадлежать ей. Она накачает тебя своей магией до краев, ты от нее распухнешь и будешь делать то, что тебе велит магия, или, может быть, уже сделал. Не обратила ли тебя магия против собственного народа?» Он ликующе расхохотался и ткнул в меня кривым пальцем. «Посмотри на себя, мне не нужно тебя убивать. Лучше оставить в живых, подумай сам. Мог бы я придумать лучшую месть твоему отцу? Толстяк! Теперь ты принадлежишь пятнистому народу. Ты никогда не будешь солдатом. Твой отец вонзил в меня холодное железо и убил мою магию. Но во мне осталось достаточно магии, чтобы отдать его сына другому моему врагу. Мне хватило магии, чтобы поссорить моих врагов. И после моей смерти вы будете сражаться и убивать друг друга. А у моих ног будут выситься горы трупов в той загробной жизни, куда меня отправят». Не могу выразить словами, как на меня подействовали его насмешки. Я ожидал, что он станет утверждать, будто ничего не знает. Я вовсе не хотел, чтобы он признался, что мы с ним каким-то неизвестным мне образом разделили один и тот же сон, и что он не хуже меня самого помнит, как обошелся со мной древесный страж. Он лишь подтвердил мои самые страшные опасения. Внутри меня все застыло, я крепко обхватил себя руками, испугавшись, что сейчас начну дрожать. Последние стены внутри меня начали рушиться, мне показалось, будто в мой живот вливается холодная кровь, Я сжал зубы, чтобы они не стучали. Сердце отчаянно колотилось в груди, но уже в следующее мгновение на меня снизошло жуткое черное спокойствие, и я проговорил тихим голосом, который с трудом узнал сам. «И все равно ты проиграл, Кидона. Ты проиграл ей и мне. Я пришел к вашему танцующему веретену и остановил его холодным железом. Именно я уничтожил магию равнин. Ты больше не можешь брать у нее силу. Я сделал тебя стариком. Все свершилось, Кидона. Навсегда. Ты можешь цепляться за обрывки и нити, но сама ткань исчезла. И я пришел сегодня сюда, чтобы сказать тебе, что это я отнял магию у твоего народа, оставив вас дрожать от холода в темноте. Я, сын солдата. Посмотри на меня, Девара. Посмотри на смерть твоей магии и твоего народа». На его лице одно выражение так быстро сменяло другое, что это было даже смешно. Он не сразу осознал, что я сказал. Сначала на его лице появилось недоверие, потом я увидел, как на него снизошло понимание того, что я сказал правду. Я убил его магию, и сознание этого убивало его. Его лицо приобрело жуткий цвет, и он издал булькающий звук. Я не успел заметить, как он выхватил лебединую шею. Я был настолько глуп, что не ожидал удара. Да, он постарел, но ярость придала ему силы скорости. Кривой клинок метнулся ко мне, в бронзовой поверхности отразилось алое пламя костра и заката, словно он уже испробовал крови. Я отскочил назад, мое лицо обдало ветром от пронесшегося мимо оружия. Когда я начал вытаскивать саблю, Девара, багровый от усилий, бросился вперед, вложив в удар всю свою ненависть. Я едва успел обнажить клинок, когда острие лебединой шеи вонзилось мне в живот. Я почувствовал острый укол, услышал, как рвется ткань рубашки, а потом, как ни странно, ничего. Я застонал, выронил саблю и схватился за живот сразу же, как только он вытащил из него свой клинок. Я стоял, зажимая рану и чувствуя, как сквозь рубашку по пальцам течет кровь. Потрясение заставило меня замереть. «Какая глупая смерть», — подумал я, когда он снова замахнулся, чтобы отрубить мне голову. Его губы растянулись в свирепой усмешке, обнажив заточенные зубы, глаза выпучились, а я подумал о том, как будет недоволен мой отец с сыном-солдатом, столь постыдно погибшим. Взрыв за спиной ослепил и оглушил меня. Несколько пуль, ударивших в грудь Девара, оборвали его прыжок на полпути. На мгновение он словно бы повис в воздухе, остановленный силой свинца, а затем точно марионетка с обрезанными нитками упал, и клинок вылетел из его разжавшейся ладони. Я понял, что он умер раньше, чем его тело рухнуло на землю. Следующее мгновение тянулось будто целый день, в воздухе висел сернистый запах черного пороха, я оцепенел от множества событий, произошедших разом. Я стоял, прижимая руки к животу и понимая, что такая рана может загноиться и прикончить меня, как если бы он и впрямь отрубил мне голову. С другой стороны, я не мог до конца осознать серьезность ранения, как и то, что Девара лежит мертвый у моих ног, я еще никогда не видел застреленного человека. Внезапная смерть уже ошеломляет, а Девара был для меня не просто человеком. Он приходил ко мне в самых страшных кошмарах, он чуть не убил меня, а еще учил, делился со мной пищей и водой. Он был важен для моей жизни, и вместе с ним умерла значимая часть моего опыта. Теперь только я один могу вспоминать все, что мы с ним пережили вместе. Но я тоже могу умереть. Кровь стучала у меня в ушах. Но сперва он мне не показался полезным, но теперь я рад, что купил его, словно где-то вдалеке заметил сержант Дюрил. Хозяин лавки назвал его перечницей. «Похоже, я его хорошенько поперчил, а?» Он прошел мимо меня и наклонился над телом Девара. Затем со стоном выпрямился и вернулся ко мне. «Он мертв. Ты в порядке, Невар? Надеюсь, он до тебя не добрался?» Дюрил все еще держал в руке маленькое многоствольное ружье. «Я о таких слышал, но видеть мне их не приходилось. Они были хороши только при стрельбе с близкого расстояния, но зато выпускали сразу несколько пуль. Получалось, что даже если тебе не удавалось как следует прицелиться, ты все равно мог попасть. Мой отец отзывался о них как об оружии трусов, которое может спрятать в рукаве дорогая шлюха или карточный шулер. Меня удивило, что у сержанта Дюрила было с собой такое ружье. Удивило и обрадовало. «Не уверен», — ответил я. Особой боли не было, но я слышал, что иногда из-за шока раненый может ее и не чувствовать. Я отвернулся от Дюрила и сделал несколько неуверенных шагов к костру, неловко теребя свою одежду. Мне хотелось самому без него посмотреть, насколько серьезна моя рана. Мне удалось расстегнуть пуговицы и распахнуть рубашку, когда он меня догнал. «Добрый Бог, не оставь нас!» — пробормотал он, словно настоящую молитву, и прежде чем я смог его остановить, наклонился вперед, чтобы ощупать мою рану. «О, благодарение всему святому! Маленький укол, Невар, почти ничего. Поверхностная рана, а поверхности у тебя хватает, ты уж меня прости. Слава доброму Богу! Что бы я сказал твоему папаше, прежде чем он прикончил бы меня?» У него подогнулись колени, и он тяжело опустился на землю рядом с костром Девара, а я постарался от него отвернуться, странно смущенный тем, что я не ранен серьезнее. Я вытер окровавленные руки о рубашку и, сжав зубы, потрогал порез на животе. Сержант оказался прав. Ранка уже едва кровоточила. Мне стало стыдно, что такая незначительная царапина остановила меня и заставила выронить саблю. Ничего себе, сын солдат! Я впервые встретился в бою с врагом, и старик разоружил меня легким тычком в живот. Мысль о том, что мой собственный гордый клинок лежит в пыли, заставила меня покраснеть, и я отправился на его поиски. Свет быстро тускнел, и мне пришлось искать саблю на ощупь. Я убрал ее в ножны, а затем наклонился за лебединой шеей Девара. На мгновение меня охватило мальчишеское желание сохранить его клинок как трофей, но мне тут же стало стыдно за столь тщеславные мысли. Я ведь даже не убил человека, которому он принадлежал. Я чуть сдвинулся ближе к костру, и он осветил сияющий бронзовый клинок. И когда я вдруг увидел, что он покрыт кровью на полных 4 пальца, мне стало не по себе. Именно на такую глубину он проник в мое тело. Свободной рукой я ощупал рану. Нет, я почти не испытывал боли. Бессмыслица. Я поднес лебединую шею к огню костра, чтобы внимательнее ее рассмотреть. Сержант Дюрил уже приходил в себя от испуга за меня и при моем приближении встал. «Оставь его», — резко приказал он. «Оставь все как есть, нам нужно спуститься вниз, пока совсем не стемнело». И он пошел прочь от меня. Я стоял в полном одиночестве в свете костра и смотрел на собственную кровь на клинке. Я попытался обмануть себя, убеждая, что она просто стекла, но знал, что это не так. Лебединая шея вошла глубоко в мое тело, но когда Девара вытащил свое оружие, рана просто закрылась. Клинок выпал из моей руки прямо в огонь, а я повернулся и зашагал прочь. Проходя мимо тела Девара, я даже не взглянул на него. «Лошадей поведем по тропе, по крайней мере, до поворота», — объявил Дюрил, а я не стал с ним спорить и последовал за ним, доверяясь ему, как в детстве. Я не думал о том, что осталось у нас за спиной, поскольку сомневался, что женщина и мальчик признаются кому-нибудь в том, что они выдали нам укрытие Девара. Но даже если они это сделают и нас обвинят в его смерти, он первым на меня напал, а Дюрил спас мне жизнь. Казалось странным оставить его валяться там, где он упал, но забрать тело с собой и похоронить где-то еще было бы и вовсе неправильно. Темнота наполнила узкое ущелье, точно вода в ведро. «Можешь ехать верхом?» — ворчливо спросил сержант Дюрил. «Со мной все хорошо. Небольшая царапина и только», — я немного замешкался и спросил. «Ты доложишь отцу об этом?» «Я никому ни о чем не собираюсь докладывать. И ты тоже». «Есть, сэр», — сказал я, испытывая облегчение от того, что этот вопрос был решен за меня. Мы забрались на лошадей, и сержант поехал впереди, отыскивая дорогу домой. Мы молча ехали по тенистому ущелью, а когда выбрались на равнину, вдруг попали из ночи в вечер. Последние лучи заходящего солнца омывали плоскогорье алой краской. Дюрил пришпорил коня, и я, догнав его, поскакал рядом. «Ну, ты добился, чего хотел?» — не поворачиваясь ко мне спросил он. «И да, и нет. Девара умер. Его смерти я не желал, но я не думаю, что он допустил бы другой исход, когда узнал, что я сделал. Вряд ли, что сегодня мне удалось хоть что-то решить. Я по-прежнему толстый. Как сказал Девара, я все еще во власти древесного стража». Я отчаянно потряс головой. «Все это похоже на странную древнюю сказку, какие рассказывают у костра. Как можно поверить в такую необычную историю?» Сержант ничего мне не ответил. Я смотрел прямо перед собой, раздумывая над тем, что произошло. «Он знал», — сказал я наконец. «Девара знал, что случилось в моем сне. Значит, он в нем присутствовал. И для него это столь же реально, как наш сегодняшний приезд. Из его слов выходит, что она поработила меня своей магией и обрекла на то, чтобы я стал таким». Мне едва удавалось сдерживать отвращение. «Если я ему поверю, я останусь таким до конца дней, и, возможно, со мной произойдут еще более страшные вещи. Может быть, я действительно предам Гернию». «Полегче, мальчик, не стоит придавать себе такое значение», — предупредил меня Дюрил. Я услышал в его голосе горькую насмешку, которая меня уколола. «Но если я ему не поверю, если заявлю, что магии не существует или что она не имеет надо мной власти, тогда какой во всем этом смысл? В таком случае мне нет никаких причин быть толстым, а значит, и вовсе непонятно, что с этим делать. Как я с этим справлюсь, сержант? Что мне делать? Поверить Девара и сдаться, потому что магия будет использовать меня, как захочет, или принять мир отца, в котором я не знаю, почему так страшно растолстел, и все мои усилия измениться ни к чему не приводят?» «Подожди минутку», — попросил он, натягивая поводья. Я придержал рядом с ним гордеца, пока он спешивался и подтягивал подпругу. «Ослабло, когда мы спускались по тропе», — заметил он, и, щурясь в лучах заходящего солнца, посмотрел на меня. «Раньше мне этого не приходилось делать, Навар. Заклинание «держись крепко» удерживало ее. А теперь нет. Достаточное доказательство для меня. Магия равнин слабеет. Как ты думаешь, глупо с моей стороны жалеть об этом?» «Я никогда не считал тебя глупцом, сержант Дюрил. Но ты хочешь сказать, что веришь в магию? Ты веришь в то, что я где-то побывал вместе с Девара, и древесный страж украл часть моей души, которую я вернул, убив ее? Ты веришь, что не я, а магия повинна в том, что мое тело так безобразно растолстело?» Дюрил снова сел в седло и молча пустил лошадь рысью. Я догнал его, и через несколько минут мы уже перешли на галоп. Прежде чем спустилась ночь, мы выбрались на дорогу вдоль реки и в наступившей темноте поехали медленнее. «Навар, я не знаю, как сказать тебе, во что ты должен верить», — ответил он наконец. «В шестой день я, как и ты, поклоняюсь доброму богу. Но в течение 30 лет, седлая лошадь, я всякий раз делал над подпругой знак «держись крепко». Я видел чародея ветра и видел, как порох посылает в полет пулю. Я не понимаю, как работает то или другое, но думаю, я верю в то, что полезно для меня сейчас, как и большинство людей». «Что мне делать, сержант?» Я не ожидал ответа и был потрясен, когда получил его. «Думаю», — сказал он, и голос его был мрачным, — «нам обоим следует молиться доброму богу, чтобы он помог тебе найти способ обернуть магию против нее самой».